А дело вот в чем. Нормальный человек — это тот, у которого, выражаясь фигурально, стрелка показателя психики трепещет на нуле, на неощутимой грани между сознанием и подсознанием, взаимодействующими и сливающимися вдоль этого тонкого, как лезвие бритвы, психического стержня абсолютно здорового «я». Обеспечивается это состояние очень сложной системой химических процессов, взаимодействием гормонов, энзимов, полярно противоположных и, в свою очередь, качающихся на таких же узких осях. Одна из главных химических осей психики — ось гормонов гипофиза и надпочечников, иначе питуитарно-адреналиновая ось, регулирующая оборот фосфора в мозгу и в организме вообще. Задержать выброс фосфора с мочой и расшатать эту ось может, например, такой препарат, как ЛСД-25, производная от яда всем вам известной спорыньи. Мы его введем Иннокентию Ефимовичу и расщепим его сознание и подсознание. Дальше будет видно, что применить для возбуждения угнетенного сознания, чтобы сделать его максимально чувствительным к сигналам из отделившегося подсознательного. «Как же сделать мышление интенсивнее?» — спросил Сергей. «Нарушить установившийся в мозгу баланс между холинестеразой и ацетилхолином, также взаимопротивоположных, как и все другие системы. Первое вещество стимулирует деятельность мозга, обостряя мышление, второе понижает его. Интересно, что чем ниже мы спустимся по эволюционной лестнице животных, тем больше будет активность отупляющего ацетилхолина. Я нашел способ безопасного введения холинестеразы в мозг через кровеносные лакуны». «Кое-чего я не понял», — сказал Селезнев. «Но вот что получится в результате, это меня интересует, и даже очень. Я начал чувствовать, что моя голова не очень-то прочна, и как бы чего ни вышло, если все качается на лезвие ножа». «Все в мире так качается. И однако существует миллионы лет. В этом и есть чудо жизни и мысли тем более. А получится вот что. Сейчас я дам вам порцию ЛСД-25, и вы впадете в эйфорию, почувствуете себя радостным и свободным от всех забот, гнева и страха, от всего некрасивого в жизни. Это будет счастье, иногда испытываемое в красивом сне. Вам будет очень хорошо, но недолго, а дальше будет плохо, совсем плохо. Эйфория перейдет в тоску. Вы будете предчувствовать утрату только что приобретенного счастья, и тоска перейдет в горе. Горе сменится труднопередаваемым состоянием близости космической бездны, куда вы рискуете свалиться. Свалитесь и будете вопить о помощи. Гирин повернулся к своим слушателям и заметил: видение ада и адских мук всегда связано с безысходной бездной, порождены этой стадией расщепления психики у больных шизофренией. Когда эти яркие ощущения поблекнут, у вас останется лишь безразличие и апатия ко всему дальнейшему. Может быть, вам будет мерещиться узкий путь между пропастями, но они уже не будут пугать вас. Даже солнце потускнеет, и вы будете удаляться в пустоту пространства, холодный и далекий от всего мира. Это последняя стадия. Пробыв примерно часа 4 во всех трех стадиях, вы вернетесь к своему обычному существованию. Подумайте, может, еще откажетесь? Никто не неволит. Нет уж, доктор. Ничего в жизни не боялся, так не испугаюсь и ваших пропастей. Давайте таблетки, нечего тянуть. Погодите, все по правилам. Гирин открыл толстую дверь камеры энцефалографа, подвел Селезнева к глубокому креслу. Мы вас тут запрем, изолировав от всего мира. Переговариваться будем по телефону. Вы сообщаете об изменениях в ощущениях, а мы запишем. Можете записывать и сами, что хотите. Вот здесь, под голубым ночником, тетрадь, карандаш и часы. Попытайтесь отмечать время, если сможете. Ну вот, теперь действительно все. Гирин пожал ему руку и вышел. Сергей тотчас же закрыл дверь камеры двумя массивными щеколдами.